Глава третья. Воскрешение Лазаря с его последствиями. Горестное положение вифанских друзей Иисусовых, нерешительность веры сестер Лазаревых, чудо воскрешения, совещание по сему случаю Синедриона с его решением, удаление Иисуса Христа в Ефраим, мнение о нем народа, вечеря в дому Симона Прокаженного. Дом вифанского друга Иисусова не был уже теперь тем мирным убежищем, в котором он со учениками своими не раз уклонялся от шумного и враждебного Иерусалима. Место прежней тишины и довольства, которыми наслаждалось добродетельное семейство, заступили теперь скорбь и слезы о потере, столь же непредвиденной и невозградимой, сколько драгоценной. Лазарь умер вскоре после того, как посланные возвратились от Иисуса. Смерть его была ничем не вознаградимой потерей для его сестер, которым он заменял собой родителей. Чем более он был любим, тем более сокрушались у его гроба. Таинственное обещание Господа — явить в болезни Лазаря свою божественную славу, не было понято, а потому и не могло доставить утешения в нем заключавшегося. Когда вспоминали воскрешение юноши Наинского, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 15, и дочери Иаировой, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 18, Евангелие от Марка, глава 5, стих 22, совершенные Иисусом в Галилее, то луч надежды мог мгновенно озарять сердца, омраченные скорбью. Но эта надежда тем более ослабевала, чем долее Лазарь продолжал лежать во гробе, а Иисус медлил. Признаки совершенного разрушения, обнаружившиеся в бездушном трупе, побуждали оставить и последнюю надежду видеть его снова одушевленным. И теперь, спустя 4 дня после смерти Лазаря, Иисуса, по-видимому, уже не ожидали в Вифании, полагая, что если он и зайдет утешить друзей своих, то перед самым праздником, когда будет идти в Иерусалим, или после него при своем возвращении в Галилею. Между тем, дом Лазарев представлялся многолюднее, нежели когда-либо. По древнему обыкновению иудеев, отчасти сохранившемуся до сих пор, родственники, друзья и знакомые умершего должны были в продолжении 7 дней после кончины навещать его дом, доставлять утешение осиротевшему семейству и участвовать в печальных обрядах, которые оканчивались не раньше 8-го дня. Число таких утешителей было теперь весьма велико уже потому, что дом Лазарев почитался между значительнейшими домами в Вифании. Кроме того, Лазарь своими добродетелями и дружелюбием невольно привлекал к себе общее уважение и любовь, которые, как известно, никогда не обнаруживаются с такой живостью, как после смерти лица уважаемого. Между посетителями находились многие из иерусалимлян, и притом из людей высшего сословия, едва ли даже не членов Синедриона, потому что евангелист Иоанн, под общим названием иудеев, которое употреблено в настоящем случае, почти всегда разумеет старейшин и начальников иудейских. Чтобы тем вернее исполнить долг любви и дружбы, а вместе соблюсти обычай, некоторые из иерусалимских посетителей оставались в доме Лазаря на всю печальную седмицу. О знакомстве умершего с Иисусом мог знать всякий, но что Иисуса нарочно приглашали к болящему другу, а равно и о таинственном ответе его и замедлении в пути, по-видимому, не было известно посетителям.

Тот, кто хотел подвергнуть ее стыду и смущению, сам был пристыжен и смущен. Ее имя и деяния сделаются известными всему миру, соединятся навсегда с деяниями Иисуса. О, такую великую награду за столь малую услугу, за минутное смущение может даровать только тот, кто воскресил Лазаря, в деснице кого все. Ученики, напротив, должны были крайне стыдиться, узнав, что они почитали напрасной тратой то, что служило приготовлением для их учителя к смерти. Как неуместно представлялось после этого их сожаление о мире. Как неприятен был Иуда с его безвременной заботой о нищих. Мысль о смерти Господа должна была дать беседе другое направление. Случайно, по-видимому, открыл он судьбу, вскоре его ожидающую, но это открытие тем более разительнее, резко контрастируя с общим весельем. Взоры всех, и без того часто обращенные на Иисуса, теперь не отрывались от его лица. Каждый хотел прочитать на божественном лице его, что это за погребение, о котором он сейчас сказал. В самом ли деле он так скоро должен умереть? Вместо веселости после этого необходимо заступали задумчивость и мрачность. Ученики снова услышали, что смерть их учителя не воспрепятствует ему, как думали, быть Мессией и Евангелию о нем сделаться известным и восторжествовать над всем миром. Как все это может совместиться? Это подавало новый повод к недоумениям и догадкам. Наступающая ночь проведена была в Вифании. На другой день Господь намеревался идти в Иерусалим.